13 октября, или черт его знает, какое число. Два дня и днем, и ночью шли. Вышли позавчера вечером. В одной из деревень отдохнули в посадке 6 часов. И снова весь день и всю ночь ходу. Не евши, не пивши. Лошади падали в дороге, а люди шли и шли. Какие мы все-таки выносливые. Покрыли 50 километров. Шли на юг, к Мелитополю. Но и сейчас мы находимся, по словам жителей, километров 18-20 от него. Еще за день до нашего ухода со старых позиций летели гуси. И все почувствовали приближение зимы. Потом пошел дождь, и ветер, наступая, стал разгонять тучи. Но ветер этот зимний, холодный, северный, и пыль от него невозможная. Вот уже третий или четвертый день не ослабевает холодное дыхание северного ветра. Было еще темно сегодня, когда мы сюда пришли, окопались, но снова поступило распоряжение уходить на новые места, окапываться. Мне особенно было жаль уходить, ибо там, где я разместился, был глубокий окоп, а на новом месте предстояло зарываться в землю заново. Люди тоже были недовольны, все запыленные от ветра и черные от пыли, уставшие от ходьбы и полуторасуточной бессонницы. Несчастные пехотинцы, и я в том числе их командир. До сих пор в голове проносятся картины движения ночью. Острая боль в ногах, резь в глазах, воспаленных от ветра, бурные выделения из носа и жар болезненный возле ноздрей. Холод в прооперированном госпитале пальце правой руки. Движемся, движемся без привала, изнывая от голода и усталости, бессонницы и от желания пить. Ночь темная, ветер холодный, но холода не чувствуешь. Один только палец мерзнет в ходьбе. Мимо нас, то обгоняя колонну, то навстречу ей, то и дело шныряют машины, создавая невероятную пыль. Эти мельчайшие частички земли лезут в глаза, накапливаясь и разрезая их, лезут в ноздри, мешая дышать, лезут в легкие, оседая там тяжело. Движемся, движемся. Ног не чувствую. Одно шевеление колонны и ощущение, что ноги мои производят движение сами, а я вроде и не властен над ними. Шевелятся колеса повозок, люди движутся, те, что вблизи меня, а чуть подальше, кажется, что стоят без движения, темно. Привал. На минутку мелькает радостная мысль, но нет. Расстояние не уменьшается между передними и нами. Значит, идут впереди. Движемся, движемся, чувствую только тяжесть в ногах и в голове. Чувствую одну боль в теле, и мысли бегут и бегут, не успевая ухватиться одна за другую. Лягу, мелькает в голове, но тотчас же отбрасываю эту мысль, ведь я командир взвода. От бойцов требую, чтоб не отставали, а сам отстану. И кто же тогда будет взводом руководить? Иду, иду, еле шевеля ногами, проклиная все на свете, весь проникая с жалостью к себе и бойцам-страдальцам. Начинают болеть лопатки в ногах, ляжки, как их называют здесь. Ветер теребит плащ-палатку, оставшуюся у меня после Матросова. Пыль заедает глаза и кажется, нет пощады ко мне со стороны судьбы. Хочется чего-нибудь хорошего, облегчающего боль мою, и я начинаю думать, что все-таки я дойду. Боль пройдет после отдыха, и я снова буду бодр и работоспособен. Но эта мысль долго не держится в голове, и на ее место приходит старая. О привале, отдыхе. Привале как можно быстрее, сейчас, в сие мгновение. Хочется лечь. Упасть даже посреди дороги и уснуть непробудным спасительным сном. Но ведь я не один, ведь 14 бойцов моих идут рядом и тянут ноги, не думая, может быть, как я. а я должен быть сейчас стойче их бойцов. И я иду, забыв о боли и усталости. Двое бойцов заболело. Их надо поместить на подводу. Сажаю их, лишь бы не отстали. Проверяю людей. Все идут, только одного нет, Карлова. Переживаю, и остальные мысли покидают меня на время. Но он нашелся. Ко мне возвращается спокойствие и мысли, касающиеся самого меня. Привал. Я падаю прямо на дороге, закутываюсь в палатку и командую ложиться ребятам. Те долго не заставляют себя просить, укладываются вокруг меня. Кое-кто ложится мне на ноги, кое-кто на плечо, но мне не больно, а даже тепло и радостно, что и у меня есть свои орлы, способные любую задачу выполнить. Первый расчет, где командиром сержант Лопатин, портор Гроты, самый обученный, но послушный менее остальных. Второй расчет менее обучен, но послушнее. Третий расчет – новички все, но самые исполнительные, хотя все старички. Командиры расчетов – Лопатин, Бирюков, Засыпка. Бирюков – молодой парень, знающий наводку, но ленивый и не заботящийся о своих людях, больше думающий о сне. Я его думаю заменить с Летой, если мне только удастся забрать его, выхлопотать у командира первого взвода лейтенанта Савостина. Дорогой я встретил младшего лейтенанта Бакандыкова, комсорга полка, и долго шел вместе с ним, разговаривал. Поделился с ним остатком воды, что была у меня во фляге. Он назначил меня членом комсомольского бюро полка и просил помочь в выпуске газеты, посвященной комсомолу. Вообще, он свой, хороший парень. Он получил полевую сумку, я не получал. Говорит, одним командирам рот давали. Узнал у него маршрут следования. Мы должны были пройти села Дачное, Южное и остановиться у села. Дорогой напоролся на комбата Бандовского, что был у нас на курсах командиром роты. «Почему отстали?» – набросился он. Я молчал. Он опять задал вопрос. Не узнавая его, решил, что это какой-то ротный спрашивает. Он опять спросил. Я посмотрел в лицо прямо и увидел черное, заросшее и грязное лицо небольшого человека, спрашивающего с таким строгим начальственным видом. «Я не отстал, с досадой надеясь, что он отвяжется», — ответил я. «А что же вы? Я людей собираю». «А почему не отвечали? Вы кто?» «Командир взвода». «Командир взвода? Командир взвода!» — заговорил он недовольно. «Подумаешь, командир взвода!» И ушел. Я спросил у Запрягайла, кто он, и только тогда узнал, что разговаривал с комбатом Бандовским. Сейчас мы недалеко от фронта. Люди усиленно болтают, что Мелитополь взят наполовину. Говорят, наши продвинулись, а мы здесь бездельничаем. Сегодня или завтра, по всем видам, уйдем на переднюю линию. Нас взяли, очевидно, для прорыва под Мелитополем. Но все это только лишь предположение. Точно ничего сказать нельзя. Кажется, 17 число. Вчера произошел один из случаев в жизни моей, откуда вышел живым я каким-то чудом. Красные чернила кончились, и мне приходится разводить карандаш химический зеленого цвета. А пока просто этим карандашом писать, и несмотря на то, что идет сейчас сильный дождь, чистой воды негде достать. Остаток чернил я накапал из бутылочки на тетрадь и всосал в ручку. Сижу в окопе, вырытом для меня бойцами, ибо сам я копать не мог. Рука болела ужасно после вчерашнего, о котором расскажу особо. Окоп свой накрыл плащ-палаткой, но она дырява, и вдобавок на ней оказалась земля сверху. И крупные капли воды, просачиваясь, грязно падают на меня. Поэтому я еще на голову набросил шинель и, согнувшись в три погибели, взялся за ручку. Фрицы тоже из-за дождя, очевидно, не стреляют, и на душе как-то легче. Наши артиллеристы все-таки колотят в сторону противника, а дождь все идет, и идет не переставая. Число неизвестно. Октябрь 1943. Мы сидим клином на немецкой обороне. Только вчера днем мы находились на сравнительно безопасном участке. Немцы не могли нас отрезать и окружить. В 6-7 километрах от Мелитополя, южнее его. Теперь мы в 12 километрах от города. На прежнем месте стояния мы чувствовали себя гораздо тверже и увереннее, хотя от снарядов спасения не было. А здесь мы находимся в весьма неприятной игре, очень опасной. Чуть-чуть ошибочно поведут высшие командные чины, и вся затея наша лопнет и уведет в пропасть, к гибели всех находящихся здесь людей, а их столько, что и не счесть. На вчерашней позиции снаряды безудержно носились и рвались около нас, и так близко, что при одном свисте пролетающих снарядов мы гнулись, вздрагивали и ожидали смерти, или в лучшем случае ранения. Характерный случай произошел со мной. Больше ни с кем опасней случаев не было за последнее время. Судьба и на этот раз оказалась со мной и за меня. Когда я лег в окоп отдохнуть, начали рваться снаряды. Я взял в окоп с собой кочан от капусты и принялся его чистить. Вдруг разорвался снаряд. Так близко, что оглушил меня. Окоп завалило, меня присыпало землей, и, наконец, что-то больно стукнуло меня по руке, по подбородку, по губе, по брови. Я сразу решил, что тяжело ранен, ибо ничем пошевелить не мог, а по лицу бежали струйки крови. Несколько минут не мог встать. В голове шумело, и впечатление от произошедшего не вылетало из головы. Наконец, выбравшись, я решил сделать перевязку. Когда я вышел, все воскликнули: «Жив!» и потом: «Ранен!» Я посмотрел на воронку и изумился. Снаряд упал как раз на краю окопа у моих ног. Стенку развалило, но ног не зацепил ни один осколочек, а в лицо угодил. Не контузило меня именно благодаря тому, что снаряд упал перелетом, и вся его сила была направлена в сторону от меня. Лицо мое находилось от разрыва на расстоянии моего роста, плюс стенка окопа. Оглянулся я на ящики с минами, что лежали впереди окопа, если считать с нашей стороны, с тыла нашего. Они все были истерзаны осколками. Я чудом, опять чудом, уцелел. А когда я осмотрелся в зеркало, то к радости великой убедился, что только поцарапан небольшим осколком. Он пролетел, очевидно, один зацепив лицо в трех местах и оставшись, кажется, в последнем, в брови. Но он не тревожит меня, а руку только ударил плашмя осколок побольше, ибо даже отверстия раны не было, хотя кровь все-таки пошла. Так я отделался и на этот раз. После этого случая взял двух бойцов и отрыл окоп почти в рост человеческий. Накрыл его и расширил. Было замечательно, но уже к ночи надо было выбираться из него, бросать. Здесь я тоже вырыл глубокий и уютный окоп, просторный очень. Настелил травы на земь и накрыл, насыпал сверху земли. Сейчас ночь, и я пишу в своем окопе при свете двух свечей. Пули на поверхности свистят, хотя бы в лощине. Так неприятно, что аж сердце щиплет. Это первое неудобство здесь, на предыдущей позиции пули не свистели. Снаряды, а иногда и бомбы с самолетов, бухают по селу, и некоторые недолетом падают близко от нас. Пока у нас, кроме легкого пулевого ранения у одного бойца, ничего еще не случилось. Клин, этот клин, которым мы врезались, беспокоит меня. Бойцы у меня неплохие, но с дисциплинкой у них не важно, и заботы обо мне нет. Так, например, оставляют часто без завтрака, ужина, а вчера чуть не остался я на позиции. Не предупредили, ушли. Если б не лейтенант Запрягайло, сообщивший мне об уходе со старых позиций, так бы там и сидел. На зов мой не отзываются и редко приходят, пока сам не подойдешь и не пожуришь их за это. Писем не писал со времени дня ухода от позиций, где мы воевали все время нашей дивизией и полком. Не получаю тоже. Спать хочется, завтра писать буду. Да, пятихатки, говорят, заняты, и большие трофеи, и пленные взяты.